Глава 33. Внимание! Полный отчет за ликвидацию прорыва в кинотеатре. Всего вами было убито 27 бестий 7-13 уровней и 48 царусов 10-16 уровней. За убийство 27 бестий 7-13 уровней вам начисляется 27 очков теневого развития. За убийство 48 царусов 10-16 уровней вам начисляется 48 очков теневого развития. За убийство вышеозначенных теневых тварей вам также начисляется 18 теневых бонусов к силе, 17 теневых бонусов к ловкости, 24 теневых бонуса к выносливости, 13 теневых бонусов к интеллекту, 31 теневой бонус к кэп. Внимание! Вами выполнено скрытое системное задание «Ликвидация прорыва в первые 5 минут». Награда за успешное исполнение задания – плюс 300 очков теневого развития. С учетом наградного бонуса всего за ликвидацию прорыва в кинотеатре вам начисляется 375, 27 плюс 48 плюс 300 равно 375 очков теневого развития. Выскочивший перед глазами системный отчет вторым потоком сознания я проанализировал на бегу, пока первый поток координировал ускоренную работу ног, доставляя мою тушку из туалета к припаркованной у входа машине. В затененную же кабинку местного сортира я переместился несколькими секундами ранее, шагнув в тень из расстрелянного кинозала сразу по истечении наведенного талантом стазиса. Разогнанный до девятки третий глаз вновь косвенно проявил себя выше всяких похвал, нивелировав откат от настройщика до легкой головной боли. По сравнению с былыми жестокими мигренями, теперь это был сущий пустяк. Отстрелявшись в стазисе на всю катушку, я полностью разрядил глок и ледяной игломет, а потом без всякого застилающего глаза багрового тумана спокойно свалил во свояси. Красота! Количество перебитых царусов в сводке меня не впечатлило. Этих мелких говнюков и правда в зал до моего появления успело набиться изрядно. Собственно, на них я и извел практически все разрывные пули из глока и иглы стужи из игломета. Вычислить же всех завязших в стазисе белесых говнюков помогло предварительно запущенное разоблачение уязвимости. Пятна подсветки, которого на тушках монстров в полумраке кинозала сделались даже ярче и заметнее, чем на свету. Лишь малую талику боеприпасов я потратил на семерку бестий, нагло пирующих на сцене, навскидку растеряв застывших в стазисе ублюдков с обеих рук, как в тире. Остальные два десятка мертвых рогатых здоровяков пополнили отчетную статистику, как полагаю, снова благодаря жертвам схлопнувшихся порталов. Благо, наученный Борисычем, я первонаперво в стазисе иглами стужи расстрелял знак-ключ главного. Потому как сотворенный самим хозяином, а точнее рукой одного из рабски преданных ему потерянных душ, этот ключевой знак и являлся, по сути, проводником в жестокую теневую параллель. Выведенные зомбированными студентами на своих зеркалах копии знака ключа запитывались энергией хаоса от главного рисунка. Соответственно, уничтожение оригинала ключа, помимо ликвидации главного зеркального портала, тут же вызывало и мгновенную цепную реакцию саморазрушения всех вторичных порталов в зале. Основной трудностью в разрушении основополагающего знака ключа являлась призрачность его линии на фоне открытого портала с яркой солнечной картинкой. И угадав примерное его расположение в верхней части главного портала, я на всякий пожарный, как и в первый раз, выпустил по знаку разом пяток игл стужи. Уж не знаю, сколько из них в итоге поразило почти невидимую цель, но посыпавшиеся после отмены стазиса в разгромленном кинозале зеркала подтвердили, что призрачные линии первичного знака ключа точно были задеты. Снова приятно порадовал бонус за выполнение скрытого системного задания. Халявные 300 очков теневого развития мне точно не помешают. А учитывая, что подобная плюшка от системных щедрот прилетает мне за последние полчаса уже вторично, охота за потерянными душами неожиданно начинает превращаться в источник сравнительно легкой наживы. Паршиво, конечно, что живцами для выманиваемых из потусторонней реальности тварей становились оболваненные бедолаги-студенты. Но тут уж моей вины нет. Наоборот, я ношусь как угорелый по городу и по мере силы возможностей стараюсь спасти от зубов и когтей теневых монстров как можно больше угодивших в ловушки хозяина людей. «Ну чё, как прошло? Завалил говнюка?» Градом вопросов приветствовал мое возвращение на заднее сиденье рейндж-ровера, скучающий за баранкой Митюня. «Не», — обломал я водилу, начав отвечать с конца. «Снова успел удрать, сволочь. Пришлось, как и в тот раз, валить тварей и закрывать прорыв. Вроде справился. Но там снова людей спасать надо. Подранков в зале осталось немерено». «Твою ж мать, да как так-то, пацан?» Зло шарахнул ладонями по рулю здоровяк. «Ничего, в другой раз повезет», — положила руку водителю на плечо, сидящая рядом в соседнем кресле, Елизавета. «У нас еще минимум 3 попытки». «Да этот обормот все просрет». «А че я-то сразу?» — возмутился я сзади. «Че я-то?» — передразнил меня Митюня. «Заставь дурака Богу молиться». «Так, все, хорош гундеть», — прикрикнула на соседа артефактор. «Заводи давай, поехали». Деловая дама, приложив к уху айфон, дальше заговорила уже по гаджету. «Алло, Артем Борисович, практикант отработал мир. Это кинотеатр на автозаводе. Увы, снова мимо цели, и там вновь необходима эвакуация пострадавших. Да-да, конечно, он все понимает». Под бубнеж подруги, подавивший вспышку ярости здоровяк, надавил на кнопку стартера и, аккуратно вырулив из проулка, ловко вклинил рейндж-ровер в плотный поток машин. «Чё, куда дальше?» – буркнул водила, зло зыркнув на меня через салонное зеркало. «Сармовский? Спутник? Орленок?» «Не знаю пока», – пожал я плечами. «Не поступил еще сигнал от Марины». «Марины, млядь!» – снова начал заводиться Митюня. «Слыхала, лис? Пацан, ты ведь в курсе, что она не человек вовсе, а почти такая же тварь кровожадная, как те, что ты только что там в зале положил». «Митюнь, ну чё ты к нему цепляешься?» Встала на мою защиту Елизавета, прекратив разговаривать по айфону и спрятав гаджет в карман пуховика. «Парень помогает нам как может». «Ага, помогает он, млядь. Гоняем по городу, как клоуны. Слышь, помогальщик, эй, алё, хорош в форточку залипать, я к тебе обращаюсь. На меня смотри». «Да блин, достал». Я снова зыркнул в салонное зеркало на скалящегося водилу. «Ну, правда, не знаю пока, на каком из 3 оставшихся сборищ слуга хозяина раньше появится». «Это понятно», — хмыкнул Митюня. «Я насчет другого поинтересоваться хочу. Вот твоя ж Марина, пацан, пипец какая крутая штучка. И она упыря хозяина чует, как гончая зайца. Так какого ж рожна, объясни ты мне недалекому, мы сейчас мотаемся по городу, и, рискуя жизнями сотен пацанов и девчонок, ждем очередного хода этих отморозков, вместо того, чтобы попросту натравить на них исчадие, да и дело с концом. Пацан, скажи ты уже фас своей ручной зверюшке, и не нужно будет больше никуда нам ехать». «Я уже говорил, что Марина согласилась помочь, но наотрез отказалась сама убивать». «Сука, пацан, она ж исчадие, убийство, это ее суть. Достань ты уже, наконец, мужиком с яйцами, надави на эту стерву!» «Она не моя зверушка», — раздраженно бросил я в ответ. «И Артем Борисович?» «Ну, конечно, кто бы сомневался. Самому-то не противно. Вроде с виду пацана, как девка, прячешься за жопой Борисыча». «Митюня, прекрати, ты переходишь все границы», — зашипела на здоровяка артефактор. «Ну ты, Лизавет, еще меня поучи. Че скажешь, я неправильно...» «Сюда! Иди сюда!» — зашелестел в голове тягучий, как сироп, призыв, выдергивая меня из разговора. Через мгновение голосовое послание от бывшего исчадия дополнилось картинками нужного здания, замелькавшими перед глазами сумасшедшим калейдоскопом. «Сармовский», — озвучил я указанный Мариной ориентир. Рейндж-ровер тут же вырвался из черепашьего потока на относительно свободную встречку, и у вдавившего педаль газа в пол Митюни больше не осталось времени для болтовни. Клещом вцепившийся в руль здоровяк целиком сосредоточился на экстремальной гонке.